Глава 49. Ника. В мыслях как-то отчаянно мелькает, что все зря. Все-все было зря. Я бы ничего не смогла сама, если бы Дан не вмешался упрямо. Я даже не догадалась заглянуть ни разу под крышку часов, а он играючи разгадал папин подарок и вырвал меня из затяжного скрытного побега. Разве это жизнь была? Нет, выживание. И вот только сейчас понимаю, что стоило. 100% стоило ему сказать о ребенке без дурацких клятв. Без потакания его требованиям. Просто сказать и все. Груз сброшен. Потому что все во мне кричит, что это твой ребенок, Данис. Но, возможно, уже слишком поздно. Пальцы стискивают на горле удавка, я с большим трудом молочу руками. Все медленнее, слабее. Я задыхаюсь, хриплю. Из последних сил пинаю ногой слепо, гул в ушах становится ватным, зрение пропадает. Неожиданно давление падает. Женщину, которая меня душила, вдруг сметает в сторону. Я валюсь на пол, хрипя. Тру горло, а там тиски. Тиски сжаты, я не могу дышать. Не могу. Задыхаюсь. Иди сюда, ко мне. Давай, все хорошо. Успокойся, все хорошо. Дай посмотреть на тебя. Голос баюкает знакомыми успокаивающими интонациями. Я отмахиваюсь и изо всех сил ползу на четвереньках в сторону выхода. Живот пронизывают сильнейшие рези. Спешу изо всех сил подальше от голоса. От него. От фальшивого него. Потому что настоящий Данис сейчас в тюрьме и точно не может быть здесь. Не может быть здесь. Моника. Моника, тише. Тише, белка дурная. Ай, не кусайся. Тише. Все хорошо. Это я. Я, слышишь? Дан. Меня поднимают сильные руки и крепко прижимают к груди, большие ладони гладят по спине. Дышу хрипло, загнанно. На автомате, наверное, еще раз в плечо кусаю. И только ощутив на языке вкус крови, понимаю, что не брежу. Пойдем, это и займутся. Пойдем. Я бросаю взгляд в палату. Женщина валяется на полу, у нее все лицо в лепешку, и на стене отпечатался кровавый след. Дурнота подступает к горлу, а там ком. Ком, который ни туда, ни обратно. Декорации меняются быстро. Коридоры, двери, палаты. Кто-то входит и выходит. Голос Дана баюкает. Мне плохо, когда он перестает говорить. Я все еще не верю, что он по-настоящему здесь со мной. Уговаривает, чтобы меня посмотрели. Врач направляется в мою сторону, меня клинит. Пальцы стискивают на первом попавшемся предмете. «Не подходите», — рявкает Дан. «Я сам. Сам ее осмотрю». «Можно?» «Мне можно?» — наклоняется. Его лицо пляшет надо мной, словно прыгающий мячик. Наверное, я схожу с ума, но касаюсь пальцами сильно похудевшего лица мужчины, очерчиваю линию челюсти. Надеюсь, он будет похож на тебя. И отключаюсь. Осло. Это проёб. Отрезаю. Просто проёб. Яростно смотрю на проштрафившегося. Сложно было предусмотреть все. Это ваша работа. Все уволены нахрен. Но Моника Львовна... Моника Львовна вашими стараниями в реанимацию загремела. И если, не дай Боже, если врачи не смогут... Обычно в моем лексиконе «Боже» упоминается в контексте ироничном или ругательном, но сейчас... Я тоже бываю самонадеян и могу ошибаться, как ошибся, когда сказал, что Моника абсолютно здорова, а легкие помехи в работе сердца слишком легкие, чтобы на них обращать внимание. Если постоянно давать колоссальную нагрузку на механизм, ресурс которого на подобное не рассчитан, сломаться может все, что угодно. Сейчас врачи борются за жизнь Моники и ребенка. Я даже помолиться готов небесам, лишь бы все обошлось. План максимум – спасти жизнь обоим. Но если предстоит выбирать, и выбирать придется мне, конечно, я выберу ее. Есть ли вообще кто-то еще настолько бесценный и важный для меня? Была ли такая, чтобы я в самом верном значении этих слов сходил с ума? Мне кажется, что операция длится целую вечность. Мне ничего не сообщают. Я готов лезть на стены и даже молиться, лишь бы благополучно закончилось. Рядом появляется кто-то из прошлой охраны. Тот самый, что отлучился. Я мгновенно понимаю, что это он. Он ловит мой взгляд и понимает все без лишних слов. Пробормотав что-то неразборчивое себе под нос, он мгновенно бросается прочь быстрым шагом по коридору. «Иди сюда». «Эй, ты! Сюда иди!» Он срывается на бег, я следом. Нагоняю и пинаю. Бью до тех пор, пока меня толпой не оттаскивают от тела, скорчившегося в позу эмбриона. Видеть этих простофиль не могу. Как проверяли персонал? Как? Проверили, пошли дуть в карты? Или дрочить в туалет? В голове не укладывается. Расслабились. Просто расслабились, мать вашу. Сначала были начеку, потом потеряли бдительность, ослабили охрану. Враг умеет выжидать и воспользоваться моментом. Никогда не стоит недооценивать противника. Возвращаюсь в коридор под светящуюся вывеску с надписью «Реанимационное отделение». Опустившись на пол, вытягиваю ноги вперед. Затылком на прохладную стену. Мысли кипят. Себя виню. За неуместную вспыльчивость. Если бы не бросил те слова, мол, разбирайся сама, Моника была бы под двойной защитой. Ей вообще здесь появляться не следовало. Виноват в этом есть только один. Я. Переоценил возможности своих людей. Недооценил Монику. Недооценил Калмыка. Позволил случиться дурному. Не имеет значения, что мне удалось добраться до Калмыка. Пришлось в открытую. Осторожно, никак. План был безумный, но выгорел. Драка заключенных закончилась двойным смертельным итогом. Одна реальная, вторая фиктивная. Понадобилось 3 дня, чтобы все провернуть, подстроив мою мнимую смерть. Впереди еще похороны остаются. Наверное, это даже забавно, прийти на собственные похороны. В других обстоятельствах я бы усмехнулся, но сейчас не до смеха. Страх за жизнь Моники кровопийцы литрами высасывает из меня силы и спокойствие.